Глава 18. Варя. «Мам, как мальчишки? Поели?» Спрашиваю, держа телефон максимально близко к уху, потому что оживленная дорога, вдоль которой я шагаю по тротуару, глушит все звуки, идущие из динамика. «Поели. С дедом играют. Арсений выдрал ему клок волос». «Что?» — ахаю испуганно. «Серьезно?» «Да шучу я», — смеется мама. «Так, три волосинки. От него не убудет. Как квартира? Посмотрела?» Я встречалась с риэлтором по поводу той двушки на третьем этаже. Она оказалась не такой прекрасной, как расписывала агент. Заманчивая цена объяснялась тем, что в ней необходимо делать косметический ремонт. «Да, посмотрела. Дома расскажу». Мама не знает, что Лёшка настаивает на нашем переезде в свою квартиру, потому что я сама еще не согласилась. Нужно ему мое согласие или нет — это другой вопрос. Но я до ужаса боюсь, освободившись из одной клетки, очутиться в другой. Пусть даже мне не придется фальшиво улыбаться и притворяться, но снова от кого-то зависеть страшит до холода в конечностях. Скинув вызов, я убираю телефон в карман и там же прячу руки. Весна не торопится порадовать теплом, но яркое солнце и голубое небо, в отличие от серой хмурости Лондона, греют душу и запускают трепет в сердце. Боже мой, не хочу больше никаких заграниц, никакой светской жизни и богемы. Здесь, в родном городе, даже воздух пахнет иначе и дышится по-другому. Я хочу видеть, как зеленеют парки и цветет черемуха. И да, потом чесаться от тополиного пуха. Я хочу носить кеды и джинсы, трикотажные футболки и сарафаны. Я хочу улыбаться, когда хорошее настроение, а не когда нужно. Я больше не хочу проживать чужую жизнь. В моей хаос она, как локомотив, несется вперед, и я пока только соображаю, как управлять ею. Но она моя. Пускай неправильная, полная ошибок, но моя. Я хочу научиться быть счастливой в ней. За размышлениями я очень скоро оказываюсь во дворе моего дома. Однако зайти в подъезд не успеваю. Телефонный звонок застигает, когда до него остается всего несколько метров. «Юля, привет». «Привет», — вздыхает тяжело, и я тут же напрягаюсь. «Что-то случилось?» «Тебе Станис звонил?» «Нет, а что?» Останавливаюсь под козырьком подъезда. «Ты с ним говорила?» «Я с Мари говорила. Только что». «И?» «Выслушала тонну претензий в наш с тобой адрес», — говорит тетка недовольным голосом. «Она сказала, что ваш развод может навредить его карьере». «Боже. Вредить Станису и его семье мне хотелось бы меньше всего. Но я ведь не раз спрашивала его, так ли важно дипломату быть примерным семьянином. Он ответил, что это отживший свое анахронизм, стереотип. «Мне кажется, он сейчас перебесится и приедет мириться, Варька». «Не думаю». «Мари говорит, он потенциальный член следующей дип-миссии в Лондон». «Нет», — отрезаю сходу. «Что нет? Я не буду в этом участвовать, Юля». «В чем участвовать? Тебя ведь никто не заставляет снова ехать в Лондон», — восклицает она со смехом. «Просто отложите развод на полгода, и все». «Нет». Мы с Алексеем сделали тест ДНК. Дети — его. Никаких полгода он ждать не будет. А что он сделает? Подаст в суд? Судебные тяжбы длятся годами, Варя. А судебные тяжбы с Бжезинскими? Я не знаю, что он сделает. Перебиваю грубовато. Но я тоже не хочу идти на уступки. Я хочу развода. Юля замолкает. Я тоже. У меня горит внутри. Но Женя это... приятное. Я испытываю изощренное удовольствие всякий раз, когда даю отпор. Будто легкие раскрываются, напитывая кровь кислородом. Пьяня. «Варя, ты сошла с ума?» «Нет. Я сошла с ума, когда вышла замуж, все бросила и поехала в Лондон». Юля тихо выругивается, но трубку не бросает. «Ты нашла квартиру?» «Да». Лёша предложил свою. У него новая двухкомнатная. Рассказываю, подсознательно понимая, что мы все равно туда переедем. «Не соглашайся». Почему? Потому что ты все еще замужем. Представь, как все это выглядит со стороны. Мне все равно, как это выглядит. Станис приедет, а ты уже живешь в квартире бывшего любовника. Думаешь, это нормально? Юля, мне плевать, кто и что обо мне подумает. Проговариваю в трубку. Я слишком много уделяла этому внимания. Сейчас для меня важнее мои дети. Если нам с ними будет там комфортно, то мы будем там жить. Отключаюсь и прижимаю кулак к основанию горла. Там громко стучит сердце. Мы будем жить в его квартире? Разве я имею на это право? И потом, а как же независимость, о которой я мечтала? Простояв на прохладном ветру еще минут 10, я решаю, что вопрос с квартирой нужно обсудить с Лёшкой еще и более конкретно. Дома шумно. Мальчишки скачут на дедушке и визжат так, что уши закладывает. Мама суетится на кухне, ворча, что от их криков разболелась голова. «Ну что, понравилась квартира?» — спрашивает, когда я встаю рядом и наливаю воды в стакан. «Не очень. Мам, что?» Лёша предложил пожить у него. «С ним?» — охает она. «Ты же еще не развелась!» «Не с ним», — уточняю. «У него, в новой двухкомнатной квартире». «Соглашайся», — сразу говорит мама. «Пусть пропишет там детей». Прикрыв глаза на секунду, чтобы не выдать своего раздражения, я пью воду и ухожу к детям и папе. Уже позднее время. Пора переключить их на более спокойные игры, иначе потом будут проблемы с засыпанием. После чтения сказки мы с мамой купаем мальчишек, а потом, накормив, укладываем спать. Когда в комнате воцаряется тишина, я беру телефон и встаю у окна за занавеской. Мысленно настроившись, набираю Станиса, и он неожиданно для меня отвечает. Впервые за все время, с тех пор, как уехал. «Слушаю». Сухо и прохладно. «Здравствуй, Станя». Проговариваю, споткнувшись на его имени. «Здравствуй». «Как ты?» «Нормально. Я сейчас занят», — отвечает отстраненно. «Ты что-то хотела?» «Господи, конечно, хотела. У нас сотни вопросов, которые следует решить». «Да, хотела знать о твоих планах относительно нас с детьми. Мне нужно знать...» «Варя, я занят. Мне сейчас вообще не до этого», — обрывает меня. «Ты будешь подавать на развод или это сделать мне?» «Я сам все сделаю. Позвоню тебе, как только освобожусь, и мы все обсудим». «Тебе нужно будет отказаться от детей». Внезапно вызов прекращается, и я слышу короткие гудки. Бросил трубку, гипнотизирую экран несколько секунд и сжимаю телефон до боли в пальцах. Что, если Юля права, и Станис действительно станет тянуть с разводом? Решит не отказываться от мальчишек, потому что это нанесет вред его карьере. Что Лёшка тогда предпримет? В этот момент мобильник в моей руке тихо вибрирует, и на экране всплывает уведомление о сообщении от Денешка. «Привет. Отправь мне фото детей. С самого рождения». Я словно выстрел в грудь принимаю. Задыхаюсь мгновенно. «Привет. Сейчас». Пишу ответ и, немного подумав, набираю его. «Лёш, я по поводу твоей квартиры. Хочешь посмотреть?» «Да». Посмотреть и обговорить все конкретно. Я собираюсь оплачивать коммунальные услуги и купить необходимую мебель. Завтра вечером? Да, после 6. Я наберу. Фото отправь. Говорит он и отключается.